А им о такой лишь мечтать можно. Все-таки что за тип был этот Пиццу? Не утерпел Пьер Антони и посмотрел на обоих сразу. Анжела в ответ пожала плечами, мол, обыкновенный шофер, каких тысячи, а Марко пробурчал. Ему не нравилось ни красная, ни аминь. «Ни коммунисты, ни демохристиане», — объяснила Анжела. «Значит, вы говорили с ним о политике?» «Нет. Но он на всех нападал, кроме как на фашистов». Пьер Антони встал и прошелся по кухне, любуясь тем, как сверкают плитки пола. Анжела и Марко с беспокойством следили за ним, а он испытывал одну только досаду. Тяжело процеживать через решето слова ближнего, а главное, на дне решета почти ничего не осталось. «Спасибо за отменный кофе, Анжела», — он позвал Марку. «Пойдем, взглянем на Volkswagen». Глава 11. Только что закончилась рекламная предрождественская передача. Сплошные елочки в сверкающих разноцветных гирляндах, семьи ликующие, когда им вручают перевязанные ленточками торты, мальчишки, жующие карамельки. Грохот барабанов прервал поединок двух мушкетеров, которые ждали, когда Жан-Луи, тряхнув белокурым чубчиком, коснется лезвием своей шпаги дуэлянтов и возвестит ударами шпаги. Рикардо и Анджело, как всегда, подвинули стулья поближе к телевизору. Марину этот привычный скрип стульев в последнее время крайне раздражал. «Двое слабоумных», — с тоской подумала она. Сама она больше не испытывала никаких эмоций. Когда грохот барабанов достиг своего пароксизма, она бросила взгляд на этих двух кретинов. Появится ли и сейчас на их лицах выражение ненависти? И увидела, что оба полны живейшего интереса к передаче. Да и она сама с детским любопытством уставилась на зеленоватый экран. А Рикардо и Джанни чуть ли не касались экрана лбами, и она вдруг ощутила неудержимую ярость. Какое они имеют отношение к ее битве со шпагой? Ну, Рикардо как-никак муж. Но Джанни-то всего только друг, вернее, даже приятель. Он, этот обрюзгший толстяк с гнилыми зубами, ненавидит всех, у кого есть деньги. Как они заработаны, неважно. Раз человек богат, значит, эксплуатирует других, наживается на них. Попробуй его, поэксплуатируй, этого бездельника. Ну, конечно, и Рикардо не горит особым желанием работать, но все-таки хоть на службу ходит. «Вот бы с этой красоткой Альбертой ночку провести!» — вздохнул Джанни. «Еще бы! Альберто только и мечтает о твоих сальных волосах и толстой шее!» — процедила сквозь зубы Марина. Оба неизменных телезрителя засмеялись. А она совсем не шутила. И потом ей осточертело каждый понедельник смотреть это дурацкое шоу. В самом начале, когда Шпага объявил о телеконкурсе, о боже, как давно это было, она тоже испытывала возбуждение, радость. А теперь осталось только чувство озлобления. Баста! С этим идиотизмом пора кончать. Она подошла и нажала кнопку. Сразу умолк голос диктора, исчезли лица актеров, в магическом ящике замерла напряженная жизнь. В комнате стало темно, и она, идя к выключателю, споткнулась о ногу Рикардо. — Ты что, спятила? Джанни потянулся к серой кнопке телевизора. — Баста! — закричала Марина. — Баста! Я по горло сыта этой дурацкой историей. Рикардо и Джанни сердито поглядели на нее. Два капризных ребенка. Один из них, увы, ее муж. Так ведь после того, как ухлопали шофера, и начинается самое интересное, — вырвалось у Джанни. Рикардо, к счастью, промолчал.